Контрастная ситуация – ремонт дома. Нам приходится тратить уйму денег только на то, чтобы поддерживать дом в нормальном состоянии. Он и построен-то был не слишком добротно, а сейчас, по прошествии 10 лет, и вовсе начал разрушаться. Куда ни глянь, везде найдется что-нибудь, требующее ремонта. Возникшее желание или желание. Я хочу, чтобы в моем доме все было в порядке и работало как полагается. Я хочу новый дом. Признаки вибрационного дисбаланса. Я подавлен, я разочарован, я чувствую уныние. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Мне нравится контролировать ситуацию. Все вещи в моем доме самого высокого качества. Вполне логично, что любые усовершенствования в доме требуют некоторых затрат. Мне приятно, что в моем доме много современных удобств. Наша семья долгие годы была в этом доме очень счастлива. Результат – вибрационная относительность улучшена.